Глава третья. Смерть смерти рознь. Даже становясь причиной чьей-то смерти, можно относиться к этому по-разному. Есть те, кого ты ненавидишь. Вот Роблин или Вивиана. Их смерть стала бы для меня и станет величайшим подарком. А есть рядовые светлые. Немного странно осознавать, что я стал причиной смерти стольких людей, которые ничего не сделали мне лично. И даже особо не сожалею. Или вот Карина. О ее смерти я тоже не сожалел. Нет, никто не скажет, что она не заслужила этого. Но все-таки и искренне ненавидеть ее не мог. Каждый раз при мысли о ней в голове вспыхивал образ. Та Карина, которой она была когда-то, та, с которой я познакомился много лет назад. Несломленная, умная, веселая. Наверное, ее смерть все же испортила мне настроение. Ну, насколько вообще можно испортить настроение тому, кто находится на похоронах собственной матери? Так что по пути до женского общежития я по большей части молчал, погруженный в свои мрачные мысли. Машина притормозила у ограды, чуть в стороне от ворот. Я решительно пресек попытки Славика отправиться со мной. Да, в целом он прав, мне сейчас не стоит ходить без охраны. Но подвал – дело иное. Не хватало еще, чтобы он увидел архимага и вышел наружу. Стоял день, территория была пуста. Идя в сторону подвала, я продолжал крутить в голове все эти мысли. И застыл, открыв дверь. Опять бардак! В который раз? Третий? Четвертый? Стоя на пороге подвала, и, оглядывая помещение, я чувствовал, что даже не удивлен. Пустые бутылки на месте, три спящие девицы тут. Странно, что тети Зины нет, в прошлый раз была. Богатырский храп Октября в наличии. И над всем этим витает стойкий запах болезненного похмелья. Наверное, я мог бы даже найти это забавным. Но в последние дни у меня резко пропало настроение смеяться. Последние дни выдались суматошными. Даже если не говорить о похоронах этим утром и о том, что случилось на них, дела темных захватили меня с головой. Ничего удивительного, что в подвал я заглядывал лишь для того, чтобы оставить старикам еды и убедиться, что они тут ничего не взорвали. И всякий раз заставал тут это. Я прикрыл дверь за собой. Мой взгляд остановился на архимаге. Старик не спал. Единственный из всех. Сидя за обшарпанным колченогим столом, он вертел в худощавых пальцах костяшки пожелтелого домино. Руки архимага слегка дрожали, взгляд рассеянно бегал где-то по стенке. В таком виде он ничуть не напоминал грозного владыку темных, скорее наоборот, не дать не взять пенсионер из дома престарелых, растерянный, одинокий и печальный. Покачав головой, я опустился напротив. «Откуда вы каждый раз берете выпивку?» Архимаг никак не отреагировал, словно не видел и не слышал меня. Продолжая глядеть в стенку, он тяжело вздохнул. «Эй!» — заметил я. «Ведь я ваши пьянки не разгонял и не запрещал. Но ведь и совесть нужно иметь. Наверное, стоило бы разгонять. Но я не хотел лишать стариков единственного развлечения, которое было им доступно. Красть тут нечего, уйти они не могут. Пусть хоть так душу отведут, мне же будет спокойнее». «Совесть!» — тихо пробормотал архимаг, не меняя направления взгляда. «Октябрь попал сюда 3 дня назад». Я сверлил его взглядом. «За это время я захожу сюда в 4-й раз и ни разу не застал его бодрствующим». Старик, наконец, соизволил поглядеть на меня. «Оно тебе надо!» — осведомился он. «Поверь, он весьма занудный малый, как и все светлые, впрочем». Я пожал плечами. В словах старика определенно была толика истины. Именно поэтому я и не будил Октября в предыдущие 3 раза. У меня были дела поважнее, времени не было совсем. И погружаться в объяснение с Зиминым — то, что может подождать. Не хотелось. Но не может же так продолжаться вечно. «Сам разберусь, надо или не надо», — отозвался я. «Если ты не споешь его насмерть, конечно». В ответ старик вновь вздохнул и поинтересовался, задумчиво глядя в потолок. «А я слышал, парень, ты разжился серебряным янтарем?» Я удивленно поглядел на него. Кажется, поведение в стиле грустного пенсионера не просто похмельная хандра. Из чего это архимаг вдруг начал краснеть и отводить глазки? «Ну, допустим», — согласился я. «И что дальше?» «А насколько имеет смысл просить тебя дать мне парочку?» — продолжал дед тем же тоном. Я внимательно глядел на старика. «В чем дело? Серебряный янтарь — мощная штука, исцеляющая даже самые тяжелые и безнадежные болезни. Конечно, много кто хочет его заполучить, но архимагу-то он для чего?» В голове тут же пронеслись слова старика насчет того, что тело имеет свои пределы, что переселение в молодой сосуд было нужно ему не просто так. Вспомнились переключения деда в режим маразматика. «Насколько все плохо?» «Серебряный янтарь?» Я оставался спокойным. «Разве ты не умеешь исцеляться своими силами?» «Некоторые вещи...» Старик опять вздохнул, и в этом вздохе чувствовалась нешуточная горечь. «Не исцелить так просто». «О чем это он?» «Система. Анализ состояния питомца». «Состояние питомца стабильное», — незамедлительно отозвалась система. «Настроение питомца удрученное». «Давай без шарат», — я перевел взгляд с сообщения системы на старика. «Что конкретно такого случилось, что тебе понадобился серебряный янтарь?» «Ну, видишь ли...» Голос старика был все так же нетипично тих и печален. «Этой ночью я пытался выставить себя перед Зинаидой в хорошем свете, а выставил в не слишком хорошем, и теперь мог бы реабилитироваться в ее глазах». Я на пару секунд застыл, осознавая смысл стариковских эвфемизмов, а затем сердито сплюнул. «Так вот, почему ее здесь нет сейчас. Придурок! Я уже решил, что что-то важное!» «А по-твоему, это не важно?» — взъелся старик, тут же повышая голос. «Да ты знаешь, это не выглядит как повод тратить бесценный ресурс!» — ядовито парировал я. «Послушай-ка, парень!» — архимаг бурел на глазах. Наверное, если поглядеть через систему, можно было увидеть, как падает его лояльность. «Ты запер меня здесь без моего согласия!» «Да, может, я и дал к тому повод, спорить не буду, но поставь себя на мое место. Сижу тут, не выходя, делать нечего». «Можно подумать, раньше ты не торчал в своем темном логове так же безвылазно», — не выдержал я. «Да ты бы вообще с Зинаидой не познакомился, если бы не...» «Ты!» — раздалось сзади со стороны продавленной кушетки. «Черт! Пока мы так шумели, Октябрь все-таки проснулся». Я развернулся на стуле, чтобы увидеть, как старик, еще не до конца проморгавшийся, с красными глазами и искаженным от похмелья лицом, злобно уставился на меня. «Тварь!» — выплюнул он. «Наконец-то явился! Какого дьявола ты сделал со мной?» «Сядь!» — отрезал я. «С тобой поговорим отдельно». «Ублюдок!» — взревел Зимин, кидаясь на меня. «Покомандовать захотел! Я...» Я вскочил, с грохотом переворачивая стул. Кулак Октября просвистел мимо, а вот мой прямо ему под дых. «Заткнись и сядь», — я сказал. Вообще-то я хотел начать этот разговор иначе. Как-то смягчить углы, что ли. Но последние дни не способствовали дипломатическому настрою, а архимаг и вовсе вывел меня из себя. Октябрь согнулся пополам от удара. Дополнительный урон по дедам давал о себе знать. Но все же выпрямился, схватившись за стол. «Да ты знаешь, кто я такой!» Начал было он, скривившись от злобы. «А ты, видимо, еще не понял, кто я!» Отрезал я. Вместо ответа новый удар. Я попытался увернуться, но запнулся о стул, лежащий под ногами, и загремел на пол. Старик тут же пнул меня по ребрам. «Что?» — раздалось сзади. — Что происходит? Следом зазвучал визг. Это проснулись девицы, две из трех. Видимо, третья была слишком пьяна, чтобы наш шум ее разбудил. «Происходят семейные разборки!» Я быстро вскочил на ноги, не давая Зимину пнуть меня снова. «Я бы советовал вам убраться отсюда, пока...» Старик снова попытался ударить меня рукой, но я толкнул ему стол навстречу. Костяшки домино полетели на пол. Архимаг отшатнулся, а по помещению разнесся вой Зимина, чей кулак со всей дури врезался в столешницу. «Вон!» — повторил я для девиц, что застыли в непонимании и только хлопали ртами, как золотые рыбки. «Или сейчас вам тоже чем-нибудь прилетит!» Они неуклюже подхватили третью подругу, все еще спящую, и потащили ее к выходу. Я вновь перевел взгляд на Зимина. «Внимание! Лояльность деда критически низка», — сообщила система. «Дальнейшее падение лояльности может привести к потере питомца». «Вот черт! А раньше об этом предупредить нельзя было?» «Чтобы предотвратить падение лояльности, устройте питомцу живительную порку», — весело предложила система. «Вот значит как! Только кнут, никакого пряника!» Я огляделся по сторонам. «Махать кулаками можно долго, но вот если бы у меня было хоть какое-то оружие, хоть пустая бутылка из-под шампанского». Старик, видимо, подумал о том же, стоя по другую сторону от поваленного стола, он что-то тихо бормотал себе под нос, расставив руки. Дверь за спиной у меня хлопнула, три девицы выбрались наружу. И вовремя. По стенам и потолку комнаты стремительно разбегался белый иней. «Ваш питомец пытается навредить вам», — подсказала система. «Вы можете прервать его атаку. Желаете сделать это?» «А что, так можно было?» «Разумеется, желаю!» «В смысле операция прервана?» — взревел Зимин, изумленно глядя на меня. «Как ты это сделал, ублюдок?» Иней исчезал так же быстро, как и появился. Похоже, система просто вмешалась в работу его ядра. «Отлично. Так будет намного проще». Я подхватил пустую бутылку и рванул к октябрю, не тратя времени на слова. Тот попытался выставить руки вперед, вновь творя свою ледяную магию. «Ваш питомец пытается навредить вам. Вы можете прервать...» «Желаю, желаю, быстрее!» Я нехорошо улыбнулся, глядя, как почти сформировавшиеся ледяные стрелы осыпаются на пол битым стеклом. И шибанул октября бутылкой, не сдерживая удар. «Живительная порка началась! Чтобы не допустить потери питомца, продолжайте в том же духе!» — одобрила система. Старик крутился на полу. Удар вышел сильным, но тут же вытянул руку. «Желаю прервать. Ага». Система молчала. «Чего еще?» Я моргнул. Старик быстро учится. По-видимому, он сообразил, что атаковать меня напрямую нельзя. А раз он не пытается навредить мне, по версии системы, то и прервать ничего нельзя. И плевать, что эти огромные ледяные сталактиты, что он растит на потолке, вот-вот рухнут мне на голову. Я ломанулся назад, уходя от удара. Огромные сосульки вырастила магия, а вот в меня их швыряла простая гравитация. Так что для системы это не было атакой. Черт! Еле увернулся. Ледяные осколки брызнули во все стороны, а старик уже колдовал над новыми сталактитами. «Врешь, сволочь!» Размахнувшись, я швырнул в него бутылку. Короткий скрик, и Зимин распластался на полу. «Падение лояльности почти остановлено. Нанесите еще несколько ударов, чтобы закрепить свою власть над питомцем», — сообщила система. «Пытаюсь, блин! Вот только на этот раз старик позаботился о защите. Вокруг него стремительно рос твердый ледяной купол. Подобрав еще одну бутылку, я с размаху ударил по нему. И та отскочила назад, только не попав мне же в лоб. У меня ведь бонус по дедам, а не по ледяным щитам». «Живительная порка прервана. Продолжите ее, или эффект не будет достигнут», — требовала система. Я еще пару раз шибанул по куполу. Бесполезно. Так его не пробить. А Зимин внутри уже колдовал что-то новое. Осведомился деловым тоном архимаг, все это время молчавший и лишь отходивший, чтобы не попасть под удар. «Помочь? А ты можешь?» — уточнил я, со злобой глядя на ледяной купол. «Могу», — согласился архимаг. «Но 50% всех янтарей, что у тебя есть, мои». «Чего?» — я изумленно уставился на него, чуть не выронив бутылку. «Ты там спятил! Тебе этого запаса хватит веков на 10!» «Вот и отлично!» — кивнул дед. «Так мне помогать тебе или нет?» 15%, не наглей!» — возмутился я. 40%! — спокойно кивнул архимаг. 20%! И вдобавок я не стану говорить о них Зинаиде!» «По рукам!» — неожиданно легко согласился архимаг. «Черт! Видимо, он потому и назвал вначале так много, чтобы я согласился на 20%. Нужно было...» Впрочем, свою часть сделки старик выполнял честно. По ледяному куполу прошли трещины, его окутал черный туман. «Ты старая сволочь!» — донесся с той стороны голос Зимина. «Прислуживаешь этому щенку!» «Не прислуживаю, а веду дела!» — улыбнулся архимаг. «Давай, парень, твой ход!» Ледяная полусфера задрожала и с грохотом обрушилась вниз, пропуская меня к октябрю. Не тратя времени зря, я мигом подлетел к нему. Удар, еще удар, еще! Оздоровительная порка завершена. Вы победили в схватке и доказали питомцу свое лидерство. В системе не хватало только фанфар. Падение лояльности остановлено. Уровень лояльности низкий. Ну вот и отлично. Пнув старика еще раз, я остановился. Тот лежал наполовину заваленный ледяными осколками и хрипло дышал, глядя в потолок. В помещении было свежо и тихо. Вот и поговорили. На этот раз, вернувшись в подвал, я тщательно запер дверь. Зимин тихо постановал, лежа на кушетке и держа у головы осколок своей ледяной сферы. Да уж, приложил я его крепко. Архимаг, вмиг повеселев, неспешно наводил в помещении порядок и что-то тихо напевал себе под нос. Что до меня, то, несмотря на весь лед, в драке я изрядно вспотел, так что пришлось сходить в душ, а заодно и голову проветрить. К счастью, большинство местных девушек сейчас были на учебе, и потому в душе женского общежития почти никого не было. А те, кто был... Те, что выскочили с визгом в коридор в одном полотенце. Ну, тетя Зина перед ними потом за меня извинится. Или нет. Пуфик. Лично я сейчас думал не об этом. Черт, я устал. Поспать бы хоть немного. Устроившись в кресле, я с сомнением покосился на Зимина. Не придушит ли во сне? Но нет, похоже, тот еще долго будет приходить в себя. Я уже закрывал глаза, когда телефон заставил меня вновь их открыть. «Алиса?» «Виделись уже сегодня», — заметил я, не открывая глаза. «Слушай!» — голос Алисы отлично показывал, что она устала не меньше меня. «Касаемо янтаря, я не нашла ничего. Абсолютно. И ты звонишь мне, чтобы это сообщить?» «Нет, ты не понял», — в голосе девушки зазвучала обеспокоенность. «Обычно, когда ищешь информацию, попадается много мусора, всякие левые упоминания, полная чушь. Здесь же ничего. Совсем!» Я кивнул, уже понимая, к чему она клонит. «Думаешь, кто-то подчищал всю инфу о янтарях?» «И этот кто-то – настоящий мастер своего дела», – согласилась Алиса. «Все предельно серьезно. О самих янтарях еще можно найти что-то вроде болтовни на форумах десятилетней давности. Но там, где дела касаются его добычи, продажи, поставок или каких-то договоренностей, ни буквы». Я хмыкнул. «Итак, Зимины куда-то сбывали янтарь, а куда, черт его знает. И даже Алиса не может ничего раскопать. Что ж, ясно было, сбывать его туда же, куда и они, не получится. Ладно, ладно, придется идти своим путем и желательно побыстрее». «И мне все это сильно не нравится, Макс», — вновь заговорила Алиса после паузы. «Те, кто чистил всю информацию, сколько времени им потребуется, чтобы заметить мои поиски?» «Заметят, увидят, что ты ничего не нашла, и успокоятся», — отозвался я. «Ты сам-то веришь в это?» Она не смеялась, не фыркала. Голос был серьезным и испуганным. «Это опасно, Макс! Честное слово, давай просто прекратим это! Все это!» «Не горячись», – посоветовал ей я. «Поиск и правда имеет смысл свернуть». «Я не только о поиске», – ответила Алиса. «Я вообще обо всем! Ты занимаешься слишком опасными делами, Макс. И я не хочу, чтобы ты и дальше втягивал в это меня». Я мрачно уставился в окно. Блин, если еще и Алиса сольется, перестав мне помогать, все резко станет хуже. Сейчас совсем не тот момент. «Давай обсудим это позднее», – вздохнул я. «Не на эмоциях и, может быть, лично, где-нибудь в кафе, за чашкой кофе, как раньше». Пауза. Алиса молчала, не зная, как быть. Я ее не торопил. «Ладно», – заключила она. «В кафе, за чашкой кофе. Но не тяни с этим. Один раз ты меня вытащил, и я благодарна. Но второй раз тебе может и не повезти, Макс». Отложив телефон, я задумчиво поглядел на Октября. Тот мелко подрагивал на кушетке, ни на что не обращая внимания. Огромный кусок льда медленно таял. «Да уж. Вот кто точно знает, кому Зимины продавали янтарь, и почему всю информацию об этом убрали с такой хирургической тщательностью? Но, увы, если для системы его лояльность достаточная, то для того, чтобы старик хоть что-то согласился мне рассказать, еще расти и расти».